Когда единиц второго посева осталось совсем мало, энергетические потребности подвижников обострились. Нередко случалось так, что два подвижника пытались поглотить одну и ту же единицу второго посева. Разгорался конфликт, который приводил к физической борьбе между двумя или несколькими громоздкими подвижниками. Некто заметил эти схватки. Возникшая проблема поставила его в тупик, но вскоре начала вызывать все больший интерес. Дело в том, что во время борьбы подвижники выделяли хмель, причем отнюдь не в крошечных количествах. Нет, объемы были ощутимыми, вполне приемлемыми, а сам продукт весьма высококачественным. Некто тут же подверг возникшую идею практической проверке. Он извлек из жидкой области сада еще одну единицу первого посева, модифицировал ее для существования в газообразной среде и внес очень примечательное изменение. Новый подвижник был несколько меньше прочих, но источником его питания должны были стать другие подвижники. Такой подход мог решить проблему чрезмерного разрастания числа подвижников и одновременно обеспечить создание во время каждой схватки немалых объемов высококачественного хмеля, а также дополнительную прибавку продукта в том случае, если новый тип подвижника прерывал срок жизни противника. Благодаря этому некто рассчитывал передать туда разумное количество достаточно чистого хмеля. Так воплотился в жизнь принцип основного катализатора. Борьба между углеродно-кислородными единицами приносила частые всплески хмеля. Все гениальное просто. Удовлетворившись найденным решением, некто взялся за подготовку четвертого посева. Он уже понял, что подвижники третьего посева были слишком крупными и долгоживущими, то есть непрактичными. Если их численность будет увеличиваться, сад придется постоянно расширять. Такая массивная единица и пропорциональное количество необходимых для ее роста единиц второго посева требовали слишком много места. Кроме того, некто обоснованно рассудил, что повышение скорости единиц повысит фактор конфликта, обострит столкновение и будет приносить больше хмеля. Некто одним махом прервал существование всех ненасытных подвижников третьего посева. Вновь обратившись за материалом к первому посеву в жидкой области сада, он видоизменил их, создал единицы самых разнообразных форм и размеров, а для повышения подвижности усложнил их многоклеточное строение. Затем он разработал схему равновесия между новыми видами. Одни из них использовали в качестве источника энергии неподвижные единицы второго посева, которые продолжали обеспечивать углеродно-кислородный обмен. Другие высокоскоростные подвижники получили энергию из тел прочих единиц модифицированного первого посева. Общий круговорот оказался вполне удовлетворительным. В разжиженных областях процветали неподвижные улучшенные типы единиц второго посева. Мелкие и активные подвижники, обитавшие в жидкой среде, питались вторым посевом. Крупные и не менее активные подвижники поглощали мелких травоядных. Если подвижник вырастал слишком большим, его скорость снижалась, и он становился легкой добычей для мелких прожорливых подвижников. вступавших в схватку сообща. Химические останки мертвых тел оседали на дне жидкой среды и становились источником питания для неподвижников, улучшенных единиц второго посева. На этом круговорот замыкался. Его результатом стал устойчивый приток хмеля, который возникал благодаря прекращению жизни неподвижников, напряженным схваткам между подвижниками и, наконец, неизбежному следствию этой борьбы – внезапному прекращению существования подвижников.